Действительно, квартира в Оливе напоминает остров, омываемый водами разных морей, и каждая в течение многих лет выбрасывала на берег свои ракушки, морские звезды и водоросли. С одной стороны, прибила остатки былой роскоши, бронзовый канделябр, большое зеркало, несколько фотографий. А с другой — келецкую мебель 30-х годов, радость обывателя, массивный буфет, пианино и часы. С третьей — картины Карпинских, жалкие остатки некогда вполне приличной коллекции. С четвертой — крестьяноманию, причем двоякого содержания. С одной стороны, унаследованную от Ванды брокколь, которая украшала интерьер бумажными и соломенными пауками. С другой — собственную, природную, которая толкала бабушку брататься с крестьянами, записывать фольклор и отдать лисов под школу. Все это колыхалось на волнах временных товарных трудностей, вынуждавших находить все новые и новые применения старым вещам, красить масляной краской низ туалетного столика и переделывать его в письменный, из буфета сооружать кухонные полки, а детскую перегораживать мебельной стенкой из ДСП. Потому как нет ничего хуже, чем что-то иметь, а потом это потерять. Вот пани, нет, не помню, как ее там, да это и не важно. Короче, хвалилась мне та пани, мол, до Первой мировой она что-то из себя представляла. «Я ведь не из черни», — говорила она, — «я из тех, что побелее. У нас была квартира в угловом доме, 6 окон с одной стороны, 6 с другой, и на всех окнах занавески». Так говорит бабушка. А потом, в задумчивости обрывая наполовину отцветшие пеларгонии и собирая их в серебристо-розовый букет, добавляет: «Дедушка Брокколь разорялся 2 раза. У меня пропали 2 дома, столько вещей, картин, книг. Поэтому, как только появлялись деньги, я сразу их тратила. А твой дедушка тут нет, он был человеком практичным. Однажды, еще в Белостоке, примчалась я с рынка, радостная такая. Есть прекрасные крестьянские коврики, килимы. Объясняю ему, отличные такие, шерстяные, а дедушка ни в какую. И стоит дорого, да и на что нам килим, ни сесть, ни съесть. Нет, и все тут. Тогда я пошла и точнёхонько на эту сумму купила себе шляпку. А на такое дедушка никогда не скупился, в этом надо отдать ему должное. Вернулась и говорю, что за те же самые деньги. «Тебе нравится?» — спросил он. «Нет», — ответила я. «Мне тоже нет». Я бросила эту шляпку в шкаф, никогда больше не надевала ее. В другой раз я захотела купить шторы. У нас на окнах были ужасные занавески. Снова отказ. Уперся, как не знаю кто. А на следующее утро объявили денежную реформу. И все наши денежки пропали. Но на душе у меня был праздник, все-таки, по-моему, вышло. Да и что горевать о потерянном, сколько у нас всего было, смех, да и только. С тех пор, когда я покупала что-нибудь для дома, Зигмунд больше не протестовал. Но я-то знаю, эта история всего лишь довесок к тому, что нет ничего хуже, чем что-то иметь, а потом потерять. И думаю о Лисове, о Юлике, о дедушке, о вещах и о местах. Делаю вид, будто читаю журнал. Перелистываю страницы и составляю список того, что сам потерял. Могу потерять, еще потеряю. «Сдается мне, — говорит бабушка, — черешни в этом году меньше будет». И занавес из черного бархата медленно опускается, скрывая былое. На авансцене остаются черешня, живокость и чай. «Никогда не мог понять, — говорю я маме за чаем. Ей явно нравится моя идея продлить отдых и посидеть за неспешной беседой, не обращая внимания на бардак. Как бабушка при всем своем утонченном вкусе ухитрилась натаскать в дом столько откровенной дряни? О, да! Ну, ты сам посуди. С одной стороны, она всегда покупала прекрасное стекло, с другой — обожала фаянс. А красные кастрюли на кухне? а ванная, в которой стояли оранжевые пластмассовые контейнеры. Да, там было еще круче, уточняю я, а оранжево-салатовые. Точно, точно. Но у бабушки это было следствием отсутствия приданного. Был у нее такой комплекс. Когда она выходила замуж за Юлика, шла война, так что о приданном можно было только мечтать. Поэтому она и собирала всю жизнь тарелки, кастрюли, полотенца и постельное белье в огромных количествах. «Знаешь, когда я выходила замуж за твоего отца, я ничего не покупала. Просто достала из шкафа все лишнее. А бабушка быстро восполнила эту недостачу». «Ну а фаянс-то откуда?» «В магазинах тогда практически ничего не было. Это во-первых. А во-вторых, это был своеобразный бунт. Она ненавидела орнаменты, декаданс, вышивку и кружева, потому что этим был завален весь Лисов. То есть, с одной стороны, продолжение собирательства и накопительства, а с другой — нежелание следовать образцам». «Точно, ведь соломенные игрушки, висящие над диванами, это прямая линия от килимов и ковров, висевших над кроватями в Кельцах и в Лисове. А стекло?» «Отчасти стекло — это ген коллекционирования, перешедший от дедушки Брокля, а поскольку картины «Северский фарфор» были бабушке не по карману, то собирала она альбомы по искусству и стекло». Мы замолкаем и какое-то время сидим тихо, разглядывая уходящие под потолок этажи цветных вазочек, блюд и рюмок, которые вместе с книгами занимают все стены квартиры. Мы смотрим на них так, будто видим впервые. Прозрачный кувшин с длинной ручкой, на медового цвета ножке, пурпурная фляга, сапфировые графины, бирюзовое или бурое египетское стекло, эфемерное, как морская пена, рубиновые или кобальтовые пятна, все эти сочетания зелени и желтизны. «Мне всегда нравился вот этот кубок», — говорю я, указывая на фиолетовый бокал с крышкой. «А мне вон тот зеленый, который инеем покрыт. Помнишь, как ты разбил вазочку венецианского стекла?» «Только по рассказам. Помню ли, что она была то ли синей, то ли бирюзовой, и что вышло это нечаянно?» «Да, ты еще тогда очень плакал. Так плакал, что даже бабушка не стала сердиться и все тебя успокаивала». Это была первая прекрасная вещь, которую я уничтожил. Забыв об игрушках из соломы, о фаянсе, о вопросах вкуса и наследования, мы все смотрим и смотрим на весь этот калейдоскоп. Как дети. Как дети. Сеанс игры в бисер окончен. Пора вернуться в основное русло повествования. Жил в Белостоке знаменитый магистр Леон Ханек. Дирижер. Каждую неделю на всех столбах вывешивали афиши филармонии с надписью аршинными буквами «Ханек» и рядом, шрифтом чуть помельче, «Мгр Леон», а ниже петитом, фамилии исполнителей и композиторов. Мало того, что этот Ханек страдал манией величия, так к тому же был еще и бездарностью. Помню, однажды надо было спеть какую-то французскую народную песню для радиопередачи. Много воды утекло с тех пор, когда в детстве я потеряла голос после урока у пани Кламжинской, примадонны императорской оперы, но пела вполне прилично, и попросили меня, потому что я знала французский. Правда, я тогда слегка простудилась, но все-таки согласилась. На мое несчастье магистр Ханек настоял на том, что аккомпанировать будет сам. Получилось примерно то же, что и с песней «Как король шел на войну» в исполнении Ванды Миховны. 100 раз пробовали, но он никак не мог попасть в тональность. Наконец пришел первый попавшийся пианист из филармонии, в 2 счета подобрал аккомпанемент, и мы все записали. Но я так сорвала себе горло, что с того времени озвучивала только старых пьяниц, гремящих на кухне кастрюлями. Бабушка забыла еще одну историю об аккомпанементе, но, к счастью, я могу ее выручить, причем в полном смысле этого слова. Не только рассказать, но и показать руками, потому что во время своих рассказов она вовсю жестикулирует. Однажды в Белостоке проездом была великая пианистка, звезда одного из первых шопеновских конкурсов. А поскольку звездной болезнью она не страдала и оказалась сговорчивой, то согласилась выступить в филармонии в пятницу вечером. Однако на вечер пятницы уже был назначен концерт с вальсами Штрауса. «Я ищу в памяти мостики, которые можно было бы перекинуть между этой историей и другими, но пока не нахожу никаких изящных лигатур, поэтому придется остаться в сфере музыки. Правда, ничего путного на ум так и не приходит, кроме одной бабушкиной фразы, постоянно всплывающей словно тема у оркестра. Запомните раз и навсегда. Не бывает самых выдающихся произведений литературы, не бывает самых прекрасных изваяний, самых совершенных музыкальных произведений или самых лучших картин. И тем не менее, самое совершенное музыкальное произведение — это скрипичный концерт Бетховена. Но мостик все-таки нашелся. Болеро Равеля. Приехал один известный дирижер. Как-то так судьба управила, что ему эти наши северо-восточные околицы оказались по пути. Наверняка ехал на гастроли за нашу восточную границу, который согласился сделать запись. Продирижировал, записали, и он уехал. Проверяют пленку, а там все на одном уровне громкости. Ни тебе форте, ни пиано, ни крещендо, ни головокружительной спирали. А звукооператор, пан Ясь, говорит: «Эх, сначала они играли так тихо, ну просто еле слышно». Вот и пришлось добавить, а потом так разыгрались, что никакая техника не выдержит. Вот я и убавил. Сразу вслед за Болеро в памяти встает Лукомская, польская певица-сопрано. Сидим мы как-то после концерта в ресторане, беседуем, и тут я ей говорю: «Не знаю, помните ли вы меня. Вы когда-то под моей дверью мяукали. Немая сцена, великая певица, а я ей про какое-то мяуканье». Но Лукомская улыбается и говорит: «Конечно, помню. Мяукала, да еще как». А история такая. Когда она еще не была такой знаменитой, я пригласила ее домой на чай, тоже после какого-то концерта. Мы пришли, встали перед дверью, я лезу в сумочку, и тут оказывается, что ключа-то у меня нет. Время позднее, дети спят, Зигмунд в командировке. В общем, положение отчаянное. Тогда я говорю: «А знаете что? Вот если бы Павлик проснулся, он смог бы нам открыть. Но он так крепко спит, что проснется только если услышит кошку под дверью. Может, нам помяукать, а?» И тут Лукомская стала мяукать своим поставленным концертным голосом. Наконец слышим из-за двери: «Мама, встань! Кошка домой просится». А я ему: «Не могу, сынок, открой дверь сам». Встал полусонный, открыл, даже не заметил, что это не кошка, а мама с какой-то тетей. Пошел обратно досыпать. Теперь я до конца жизни могу с полным правом утверждать, что в свое время пела в дуэте с самой Лукомской. Своими огромными глазами и лучезарной улыбкой Павлик мог произвести впечатление поймальчика, но он таким не был. Его ангелоподобное личико умиляло прохожих дамочек. «Ах, какой обаяшечка, какие глазки, какие волосики! А вот девочка...» Обрывался голос, когда они смотрели на мою будущую маму. «Она что, тоже ваша дочка?» «Миленькая». Или: «Что же ты не поделился с сестренкой глазками и волосиками?» Или, наконец: «Ах, какая миленькая девочка!» На что он отвечал: «Я не девочка, я мальчик Павел». Их обоих учили не бояться всяких глупостей, придумываемых взрослыми, чтобы пугать детей. «Баба-яга съест», «Цыган утащит». Поэтому, услышав от какой-то тетки: «Перестаньте баловаться, не то вас мачеха заберет», — Павел ответил, — «мачех не бывает». И хоть мальчик был миловидным, замыслы ему в голову приходили дичайшие. Лет в 6 он завязал себе глаза шарфом, взял в руки бумажную звездочку-вертушку и, словно призрак из шоферского кошмара, вслепую перешел главный перекресток в Белостоке. Конечно, Белосток полвека назад — это не теперешний Нью-Йорк. Однако милиционер, который привел мальчика домой, счел его полным кретином. Лет в 10 он гулял по карнизам, а в 12 забрался в подвал, окна которого выходили на тротуар, и стрелял из рогатки по ногам проходивших мимо женщин. У него обнаружились музыкальные способности, но когда учительница стала заниматься с ним фортепиано, он предпочел гонять по улицам собак. «Дорогая пани», — сказала учительница бабушке, — «таких способных и ленивых учеников у меня вагон и маленькая тележка». А способный и работящий был только один, по фамилии Максимюк, польский композитор, пианист и дирижер. «Так что отстаньте от своего сына, пусть он лучше чем-нибудь другим займется». Но природа любит равновесие. Сестра Павла, то есть моя мама, училась хорошо, ходила в белых блузках и темно-синей юбочке, а когда ей нужны были деньги, на краски или на книги, подрабатывала лепкой глиняных брошек и нанизыванием бус. У одних и тех же родителей есть дети Марии, а есть дети Марфы. Иногда... Тут мы приближаемся к концу повествования о Белостоке. Оба ходили к соседям, у которых в большой банке рос чайный гриб. Гриб считался своего рода панацеей. Постепенно он прирастал все новыми слоями и был похож на кучку слипшихся блинов, плавающую в желтой жидкости. Каждую неделю эту жидкость отливали и пили, а в банку доливали свежей воды. Иногда гриб болел. Тогда один слой у него сворачивался, морщился и опадал на дно. Это вызывало у соседей неподдельную тревогу. Вот и белостокский слой тоже упал на дно банки. Дедушка раскрыл очередной мухлёж, новую аферу, еще одно злоупотребление, а потому в который уже раз был в назидание другим перемещен. Выбрать ему дали между Лодзью и Гданьском. Поэтому бабушка, еще помнившая живые изгороди на Янштрассе и подходы к Фрауэнгассе, нашла 1000 аргументов и климатических, и политических, и социологических, а также, зная ее, астролога-метафизических, чтобы переехать именно в тот город, которому 20 лет спустя суждено было стать городом моего детства. Несколько дней и ночей она снимала с полок стекло, паковала его в ящики, заполненные соломой, и распихивала очередные кубометры книг по коробкам, а детскую одежду по мешкам. «О, пани редактор, рад вас видеть!» — поприветствовал ее какой-то господин на улице. «А, пан Розенблат!» «Розовский! Ах, да, конечно, Розовский, извините!» «Какая милая встреча! Честное слово, не ожидала. Ну и как там торговля деревом?» «Что ж, торговля как торговля». «Потому что торговля, — сказала бабушка, — не менее смачно, чем Беня Крик, — это когда один правоверный еврей обдирает другого правоверного еврея как липку, и, хвала Всевышнему, оба на этом неплохо зарабатывают». «Золотые слова, золотые», — сказал пан Розенблат Розовский. «Ваша мама, пани редактор, наверное, одними рыбьими головами вас кормила. Вы такая умная! Ой, а что это я вижу? Что за грусть, печаль на лице у пани редактора? Не дай бог, тьфу-тьфу!» «Эх, видите, как оно все складывается. Уезжаю я из города. И куда же?» «В Гданьск». «Переезд — это хуже пожара. Как у нас говорят, легче выдать дочку замуж, чем сменить место жительства. Так может, у вас, не дай бог, с деньгами туго? Ну, в общем, тяжеловато. Муж все время беспокоится. Новая квартира, перевозчика мебели надо будет нанимать. А у нас столько всякого барахла. Вы только не беспокойтесь. У нас для своих есть специальная касса. Вы получите деньги. Какая сумма вас устроит? Но, пани Розен Грозовский, я ведь не из ваших. Разве я спрашивал, еврейка вы или нет? Я только спросил, сколько. Я все понимаю, была война. Не каждый захочет раскрываться до конца. Да меня это и не интересует. Меня интересует, сколько. Спасибо, вы очень любезны, но я на самом деле не еврейка. Со стороны отца русские, со стороны матери поляки и немцы, ни капли еврейской крови. А жаль, мне ведь нравятся евреи. Только я-то изгоев. Вы любите евреев. Евреи любят вас. Это действительно очень любезно с вашей стороны, сказала бабушка, глядя торговцу древесиной Мечиславу Розовскому прямо в глаза. Но мне все равно нечем будет отдавать. Будет чем? Хорошо. Не будет чем? Тоже хорошо. Небо нам на голову не свалится. Вы нам помогали, передачи по радио делали, записывали. Так и мы вам тоже поможем. Пожалуйста, приходите. И начал что-то писать на листочке. Когда вы уезжаете? Сама не знаю. Как только муж все уладит. Недели через 2-3. Значит, в следующий четверг. Вот по этому адресу. До свидания, мне пора. Низкий поклон мужу. До свидания, пани Розенблат. Розовский! Воскликнул он и улыбнулся. Самое смешное, рассказывала она потом, что когда дали мне наличные на каком-то их собрании, такой послевоенный кагал, сделали фотографию, послали мне, я на том фото выглядела самой главной еврейкой, лицо смуглое, загорелое, какой-то макияж, украшение. Где-то должна быть та фотография. Вот так бабушка и отправилась в Гданьск на еврейские деньги. Настоящий призрак из кошмара антисемита. Добрались до места и принялись распаковывать ящики с книгами и стеклом, остатки лисовской мебели, цветы в горшках и елочные игрушки, рассованные по старым чемоданам.